Домино ветвится, не принося плодов. Высокая в своей бескорыстности игра шла без денег и прерывалась только измождением, вызывая попутно такие чувства, какие в нас будут самые темные страсти тела и самые светлые души. Подобно многим культам, связанным с поклонением козлу, домино разыгрывает мистерию любви, но однополой. Этим оно отличается от карт, где живиальная кутерьма дам, королей и валетов напоминает о свальном грехе, а иногда и ведет к нему, что случается в покере с раздеванием. Если карты — схема жизни, то домино — ее перверсия. Именно потому оно так тесно вписывалось в устройство пожарной службы. Путь сюда вел в обход всякой нормы. В отличие от монастыря, тюрьмы и казармы, здешняя мужественность не допускала исключений. Женщина — якорь в болоте. Волочась по тине, она оттягивает крушение. Претерпев его и оказавшись на дне, пожарные вышли с другой стороны. Опустившиеся мужчины, как ангелы, теряют способность грешить. Они скорее боятся женщин, чем мечтают о них. Из желанного объекта обладания женщина становится источником карательной власти, продавщицей, санитаркой, вахтером. Истребив женское начало, пожарные создали безоговорочно импотентный пейзаж, в котором не осталось места природе. Как в платоновском государстве, здесь царил незамутненный чувствами разум. Он мешал им желать невозможного и делать лишнее. Они так мало ждали от окружающего, что тому не удавалось им в этом отказать. Лучше всего эту уникальную ситуацию описывает фраза Беккета. Его поселившийся под перевернутой лодкой герой признается читателю: «Что же касается моих потребностей, они сократились до моих размеров, а с точки зрения содержания сделались столь утонченными, что всякая мысль о помощи исключалась». Разделение полов в нашей пожарке достигло того редкого уровня, когда одна половина обходилась без другой. В этом была своя логика. Женщина несовместима с аскезой. Она не только жаждет собственности, но и является ею. Требуя заботы и охраны, женщина придает то оправдание природе, в котором ей природе напрочь отказывали мои коллеги. Дело в том, что спрятавшаяся в нас природа интересуется исключительно воспроизводством. Люди для нее — энергоносители, вроде бензина. Занятая собой жизнь следит за своевременной передачей эстафеты, маскируя коварство любовью и похотью. Отказавшись примириться с коренным условием нашего существования, пожарные добились того, что алкоголь вымел из них все инстинкты, кроме самосохранения, заставлявшего их сдавать бутылки. Борясь с плотью, они искореняли ее в себе самыми изобретательными способами. Помимо очевидного, в дело шел очищенный на сверлильном станке клей БФ, разведенная зубная паста, хлеб, пропитанный гуталином, вымоченная в тормозной жидкости полотенце и, конечно, политура. В морозные дни ею поливали подвешенный ломик. Посторонние примеси примерзали к железу, повышая градус того, что стекало. Глядя на меня с высоты своего изощренного опыта, они делились бесстрашной мудростью. «Вас, скудентов,